Да так ни с чем и полетели к бабе-яге. Пришли домой старичок и старушка, видит, мальчик дома, жив и здоров, подарили девочке булочку и платочек.